Девятое. Эмиграция. В годы ожидания существует еще одна возможность сравнения. Продолжает оставаться открытой форточка на запад. С конца 1922 года выезд за границу на определенный срок становится явлением распространенным. Выезжают по делам инженеры, советские торговцы и непманы, но выезжают и писатели, артисты. Ссылка за границу становится наказанием для опальных партийных деятелей. Запад был всегда для русских местом привлекательным и враждебным. В эти годы, однако, он становится значительно более свойским. Там существует огромная колония эмигрантов. Поощрение советскими властями смены веховских тенденций выражается в создании газеты «Накануне», редакция которой находилась в Москве и Берлине, в разрешение советским писателям публиковать свои книги в Москве, Берлине, Праге, Риге. Встречи с эмигрантами прямо не запрещались и не карались после возвращения советских граждан на родину. Кинопрокатные организации в поисках прибыли охотно покупали заграничные боевики. И «Правда», помещавшая на последней странице рекламные объявления о новых фильмах, тоже в поисках прибыли, не стеснялась печатать портреты Асты Нильсон и Мэри Пикфорд. Непременным аттракционом советских фильмов становятся сцены буржуазного разложения на Западе, преимущественно в эмигрантских кабаках. И в театрах зрители с удовольствием созерцают, как живет разлагающаяся, но все еще прекрасная заграница. Партийные деятели ведут оживленную полемику с эмигрантскими политиками. Литературные критики пишут о книгах эмигрантских писателей. Тон полемики и критики грубый, злой, насмешливый. Победители издеваются над побежденными. Но эмиграция остается в определенном смысле частью жизни Советской Республики. Ее ругают, над ней издеваются, но ее побаиваются. В свою очередь, эмиграция, жадно прислушиваясь ко всему, что происходит на родине, менялась под влиянием советских идей, но и влияла на советскую идеологию. Эмиграция была верным отображением русской дореволюционной жизни с ее многочисленными политическими партиями, группировками, религиозными, философскими, литературными течениями. Революция и гражданская война, поражение и необходимость покинуть родину ожесточили взгляды, усилили непримиримость к противникам, укрепили догматизм. Один из важнейших уроков гражданской войны – поражение антибольшевистского лагеря в результате отсутствия внутри него единства не был учтен. Оказавшись в эмиграции, политические деятели ведут борьбу прежде всего между собой, одна партия с другой. Пример подает церковь. Осенью 21 года в югославском городке Карловцы собирается собор зарубежной церкви. Группа монархистов добивается провозглашения от лица собора законного царя из дома Романовых. Часть присутствующих протестует, считая это вмешательством в политику недопустимым на церковном собрании. За рубежом. Хроника семьи Зерновых. Париж. 1973 год. Страница 19. Патриарх Тихон в 1922 году осудил Карловацкий собор за политическую деятельность и передал власть в зарубежной церкви митрополиту Евлогию. Большинство эмигрантов считало, что церковь в изгнании должна быть связана с Московской патриархией. В 1926-27 годах происходит раскол. Большинство епархий Западной Европы признает юрисдикцию митрополита Евлогия. Епархии на Балканах, Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке переходят в юрисдикцию митрополита Антония, сторонника решений Карловатского собора. Распри раздирают монархическое движение. Ведут борьбу две тенденции – абсолютистская и конституционная, и два претендента – Николай Николаевич, дядя Николая II, и Кирилл Владимирович, внук Александра II, двоюродный брат последнего царя. В августе 1922 года Кирилл Владимирович объявляет себя законным претендентом. Большинство монархистов выбирают вождем Николая Николаевича, оставляя решение вопроса о троне на будущее после возвращения в Россию. Программа монархистов сводилась к необходимости вторжения в Россию новой добровольческой армии. Залогом успеха они считали финансовую и, может быть, военную помощь за границей. Милюков, организатор и идеолог Республиканско-демократического союза, категорически отвергал использование иностранной помощи. «Я не знаю, как мы вернемся в Россию», — говорил он в 25-м году, — «но я знаю, как мы не вернемся», имея в виду, не вернемся в обозе иностранной армии. Милюков, «Эмиграция на перепутье», Париж, 1926 год, страница 72. В период НЭПа Милюков приходит к выводу, что в России эволюция произойдет в результате дальновидной политики советского правительства, вынужденного перейти от разрушения к реконструкции производственных сил страны. Лидер Республиканско-демократического союза не предлагал программы действия, возлагая надежды на исторический процесс, который приведет к тому, что сам русский народ свергнет гнетущий его режим. Петр Струве излагал идеи консервативного либерализма и подвергался нападкам слева и справа. Для левых он был монархистом, который хотел реабилитировать царизм, для правых — либералом, да к тому же с марксистским прошлым. Его программа состояла в требовании сильного правительства, которое восстановит порядок в России и поставит своей главной задачей защиту собственности, соблюдая законные свободы народа. Многочисленные левые партии, народные социалисты, социалисты-революционеры, социал-демократы, меньшевики, левые эсеры, анархисты, вели споры о пользе или вреде диктатуры партии или класса, о том, являются большевики социалистами или нет. С 1921 года меньшевики издавали в Берлине газету «Социалистический вестник», дававшую обильную информацию о Советском Союзе. Значение газеты было отмечено малой советской энциклопедией, назвавшей «Социалистический вестник» усердным поставщиком клеветнических измышлений для буржуазной печати всего мира. Москва, 1930 год. Наряду с традиционными русскими партиями в эмиграции рождаются новые партии и движения. В 1921 году в Софии выходит сборник статей «Исход к Востоку» с подзаголовком «Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев». В статьях Петра Савицкого, Сувчинского, Николая Трубецкого, Георгия Флоровского были изложены основные пункты евразийства. «Мы чтим прошлое и настоящее западноевропейской культуры, но не ее мы видим в будущем», говорится в предисловии «Исхода к Востоку». «Исход к Востоку», страница 4. Авторы вместе с Герценом чувствуют, что ныне история толкается именно в наши ворота. В статье «Поворот к Востоку» профессор Савицкий констатировал: «Много ли найдется на Руси людей, в чьих жилах не течет хазарской или половецкой, татарской или башкирской крови?» Там же страница первая. «Россия есть не только Запад, но и Восток, не только Европа, но и Азия, и даже вовсе не Европа, но Евразия». Там же страница вторая. «Россия своей революцией, — пишут евразийцы, — раскрыла правду. Это правда есть отвержение социализма и утверждение церкви. Там же страница 7. В качестве главной мирской идеи исход к Востоку предлагает национализм. Они предупреждают, что не хотят заключать его в узкие рамки национального шовинизма. Там же. Идя дальше, славянофилов, говоривших не только о русском народе, но о славянстве, евразийцы обращают свой национализм к целому кругу народов евразийского мира, между которыми народ российский занимает срединное положение. Там же страница 83. В статье «Об истинном и ложном национализме» профессор Трубецкой доказывает, что истинного национализма в послепетровской России еще не было. Там же страница 84. Те, кто называли себя русскими националистами, в действительности раболепно пытались подражать западным образцам, там, где поступают немцы, а немцы — народ культурный. Там же. Князь Трубецкой считает необходимым создать в России истинный национализм, всецело построенный на самопознании и требующий во имя самопознания перестройки русской культуры в духе самобытности. Там же страница 85. Евразийство, пережившее в 1929 году раскол, который станет началом заката движения, оплодотворило своими идеями целый ряд политических группировок русской эмиграции, не говоря о многих научных открытиях в истории, лингвистике, географии, были положены основы новой науки — кочевниковедению. Политические взгляды евразийцев, считавших, что в силу своего национального духа и геополитического положения Россия никогда не сможет стать демократией, привели часть из них в 30-е годы к сотрудничеству с советской властью. В 1923 году в Мюнхене собрался Всеобщий съезд национально мыслящей русской молодежи. Съезд учредил Союз «Молодая Россия», председателем которого был избран Казембек. Младороссы, Союз впоследствии был преобразован в Младороссскую партию, считали необходимым восстановление в России монархии и возведение на престол законного царя из дома Романовых. В декларации, принятой съездом, указывалось в частности, что развитие антинациональных, либеральных и демократических течений, подточив государственность, расчистило дорогу наступательному социализму и его логическому завершению современному коммунизму. Наиболее сильными отрицательными факторами современной жизни назывались в декларации масонство и интернациональный капитал, в большей части сосредоточенный в руках еврейства. Варшавский, «Незамеченное поколение», Нью-Йорк, 1966 год, страница 53. Движение младороссов пыталось сочетать монархизм с молодыми национальными идеями, нараставшими во всех государствах, то есть прежде всего с идеями итальянского фашизма. Позднее придет увлечение нацизмом, в частности его декоративной стороной. Младороссы одевают голубые рубашки и приветствуют своего вождя Казембека криками «Глава, глава!». Историк эмигрантской молодежи незамеченного поколения отмечает, что пафос социальности у младороссов и других молодежных национальных объединений, выражавшийся в их программе «надклассовая монархия», «монархия трудящихся», был связан не только с влиянием фашизма и национал-социализма, но и с их личным жизненным опытом. Нелегкая эмигрантская жизнь усиливала сомнения в демократии. Фашизм давал, казалось, программу, сочетавшую национальное и социальное возрождение. Парадоксальным явлением в эмиграции была революционная активность правых партий и движений, в России консервативных, и пассивность программ партий, которые в России вели революционную борьбу. Активность правых партий, подготовка ими кадров для будущей армии, засылка в страну агитаторов или террористов делала их легкой добычей ГПУ. советские органы и провокаторы действовали во всех эмигрантских организациях. Особенно податливыми на их уловки оказывались все те движения, которые искали связей со страной. Эволюция всех партий и движений, положивших в основу своей программы восстановления сильной русской государственности, национализм, антидемократизм, была одинаковой. Сменовеховцы, евразийцы, младороссы находили в советской системе все больше и больше привлекательных сторон. Приходили к выводу, что не следует преувеличивать расхождение между идеологическими мерами коммунистов и народными нуждами. Евразийство, опыт систематического изложения, Евразийское книгоиздательство, 1926 год, страница 47. И в итоге соглашались сотрудничать с коммунистической властью. Лукавая диалектика революции позволяла закрывать глаза на все неприятное. Федотов «И есть и будет», Париж, 1932 год, страница 133. Политические партии объединяли незначительную часть эмигрантов. Зато большинство из них было членами воинских, земляческих, профессиональных, литературных союзов, обществ и объединений. Примерно до середины 20-х годов центром русской эмиграции была Германия, прежде всего Берлин. В столице Веймарской республики насчитывалось 40 русских издательств, каждое из которых выпустило более 1000 названий. Выходили 3 ежедневные газеты, журналы, отражавшие взгляды от монархических до анархических, работали театры. В середине 20-х годов в Париже, который в это время стал центром русской эмиграции, насчитывалось до 300 организаций. Только в Париже выходило 7 газет. Монархические «Двуглавый орел» и «Русское время», «Россия», издаваемая Струве, «Возрождение», представлявшая умеренный центр, «Дни», редактируемая Керенским, «Борьба за Россию», издаваемая Национальным комитетом, «Коалиция центра», наконец, «Лучшая из газет», «Последние новости», орган Республиканско-демократического союза, возглавляемого Милюковым. Публиковались множество журналов, в том числе современные записки, выходившие с 1920 по 1940 год и остающиеся до сих пор ценнейшим документом русской культуры. Трагедия отрыва от родной земли, трудности и невзгоды жизни в изгнании, мелочи повседневности, вечное недовольство Западом мешали русским эмигрантам увидеть огромное дело, которое они делали, огромный их вклад в русскую культуру и жизнь. Творчество крупнейших русских писателей, в том числе Бунина и Ремезова, поэтов, в том числе Ходосевича и Цветаевой, историков, философов, богословов, ученых-естественников, инженеров, артистов, художников, представляет собой составную, неотъемлемую часть русского наследства. Но до сих пор не написана история русской эмиграции. Редкие понимали, что трагедия эмиграции имеет оборотную сторону. Лучше всего выразил это Владимир Набоков, в эмиграции ставший русским великим писателем. В годовщину Октябрьской революции он писал: «Прежде всего мы должны праздновать 10 лет свободы. Свободы, которой мы пользуемся, не знает, пожалуй, ни одна страна в мире. В этой особенной России, которая невидимо окружает нас, оживляет и поддерживает, питает наши души, украшает наши сны, нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и никакой силы, кроме нашей совести. Когда-нибудь мы будем благодарны слепой Клио за то, что она позволила нам вкусить эту свободу и в эмиграции понять и развить глубокое чувство к родной стране. Не будем проклинать изгнание. Будем повторять в эти дни слова античного воина, о котором писал Плутарх: «Ночью в пустынной земле, вдалеке от Рима, я разбивал палатку, и палатка была моим Римом». Набоков, годовщина, в газете «Руль» 18.11.1927. Набоков писал этот гимн внутренней духовной свободе в то самое время, когда в Советском Союзе кончались годы ожидания.